Глава 215. Кому нужен этот мир? Я возвращаюсь домой. После того, как я стала человеком, взгляды других людей стали меня раздражать. Ах, раздражает. Эти взгляды бесят. Особенно взгляды мужчин. Сначала они смотрят на мое лицо, но затем их взгляд спускается все ниже и ниже. Я ношу свободную одежду, чтобы скрыть свое тело как только возможно. Но есть определенные пределы. Стоит только оголиться части моей шеи, как тотчас же в нее упираются взгляды. Но я же паук. Я, конечно, понимаю, что есть всякие извращенцы, но вот не думала, что стану их целью. Может, причина в моей прическе? Может, заплетать волосы в косу и таким образом оголять шею было неразумно? Может, расплести обратно? Но не думаю, что это поможет. Похоже, я не могу ввести их в заблуждение, чтобы они на меня не смотрели. А может, могу? Вообще-то, это должно быть легко. Есть же способности маскировки, верно? Да, способности этой у меня сейчас нет. Но я же смогу разработать заменитель. Так пусть мои клоны немедленно начнут разработку маскировочной магии. Удачи, другие я! Так я и продолжала путешествие. Понемногу я смогла восстановить некоторые способности. И все благодаря моим клонам, которые работают без устали. Учитывая, что количество клонов стало все больше, то и количество потребляемой энергии выросло. Я больше не могу использовать способность нерест, так что создавать новые тела стало сложнее. Я просто отрубаю от себя части тела и соединяю их вместе. Готово! Потерянные части тела сами регенерируются. Энергии на все это потребляется так много, что мое тело измучено. В данный момент я произвожу по 100 тел в день. Учитывая прирост их количества, эффективность работы также растет. Вот почему я так стараюсь. Случилось событие. Оно произошло в городе. Поскольку во время путешествия король демонов поезд держалась, мы зашли в гильдию авантюристов. Похоже, она одновременно является и банком. По крайней мере, король демонов хранит тут свои деньги. Кстати, король демонов также зарегистрирован в гильдии как авантюрист. Но задание не берет, поскольку это вызовет ненужную шумиху. Поскольку мне было интересно посмотреть на гильдию авантюристов, я пошла вместе с ней. Гильдия авантюристов – это практически стандарт для любого фэнтези. И я хочу побывать хотя бы в одной из них. С такими вот чувствами я и зашла внутрь. Когда случилась трагедия. О, красотка! Я неожиданно столкнулась с пьяным мужчиной. Вообще-то, заходя в первый раз в помещение, мне следовало провести разведку, что находится внутри. Мало того, учитывая, что у меня теперь человеческое тело, есть возможность, что мне нанесут какой-либо вред. Так что я не должна была быть такой беспечной. А я поздно заметила приближающегося пьяницу. Когда я его заметила, он уже взял меня за плечо. Я, которая не привыкла к таким контактам, одеревенела. Как жаль, что из-за этого я не смогла его сразу отбросить. Из-за этого он сумел сделать еще кое-что. Он меня коснулся. Ого, а под этой одежкой неплохая фигурка. Он прикоснулся ко мне. Впервые в моей жизни меня трогают. Обычно в такой ситуации надо покраснеть и вскрикнуть. Возможно, так и надо было сделать, но я не смогла. Вместо этого я побледнела и потеряла сознание. Когда я пришла в себя, я лежала в комнате отдыха гильдии авантюристов. А рядом сидела король демонов. «Ты в порядке?» На лице короля демонов читается 10% беспокойства и 90% тревоги. Похоже, она беспокоится обо мне. Не стоит это того. Пока я просто кивнула. Да, я в порядке. Просто мою грудь потрогали. Все в порядке, все в порядке. Стук в дверь. Недавний пьяница заявился. И раз, я и не поняла, когда я успела забиться в угол под потолком. Я не боюсь. Я сказала, что не боюсь. Вот видишь, она напугана из-за того, что ты сделал. Другой человек подошел к пьянице и сильно долбанул его по голове. Извините, я прошу прощения. Он упал на колени и бьется головой о пол. «Все в порядке, я тебя прощаю. Я сказала прощаю, так что просто убирайся отсюда. Как можно дальше. Иди отсюда. Кыш, кыш!» Пока я говорила так про себя, король демонов выпроводила авантюристов из комнаты. «Широчка, похоже, у тебя с этим мало опыта?» «Я не очень хорошо даже общаюсь с людьми. Неужели ты думаешь, что я привыкла, когда меня трогают?» «Верно». «Ох, у нее такое лицо, как будто она готова рассмеяться в любой момент». «Кстати, говорю на всякий случай, если кому-нибудь расскажешь об этом, я уничтожу этот мир». Я сказал это спокойным голосом. В этот момент лицо короля демонов застыло. Это произошло так неожиданно для меня, но больше я не прощу никого, кто попытается сексуально до меня домогаться. Не прикасаться! Обычно я успеваю их убить до того, как они меня коснутся. Вот только я испугалась. Высокую сопротивляемость к страху я потеряла, почему и забилась в угол. Вообще-то это серьезная проблема. Я думала о том, что в какой-то момент это может произойти, и даже готовилась к этому. Но когда это по-настоящему случилось, то я ничего не смогла сделать. Нет, люди явно опасны. Точнее, мужчины опасны. Успокойся, я в порядке, я в порядке. Это просто случайность. Если я не буду выделяться, то на меня и не будут обращать внимания. На меня напали прямо в городе. Плохо. И вообще, почему мужчины есть в этом мире? Все верно, во всем виноваты мужчины. Тогда, наверное, если я всех их убью, то проблема будет решена? По-моему, отличная идея. По-моему, ты задумала что-то нехорошее. Ничего я не задумала. Будем считать, что это была шутка. Нет, правда, у меня такое ощущение, что мне надо приложить больше сил в создание камуфлирующей магии. В этот миг мои клоны связались со мной. Путь на землю найден. Вот что они сказали.